Тебя не было там, где тебе надлежало быть. Я решил, что ты снова сбежала». «Сбежала? Куда?» — сдавленно спросила Полли, едва сдерживая неуместный нервный смешок. «Откуда мне знать? У меня два вертолета на взлетной площадке, полный гараж машин и целая конюшня лошадей. Если бы ты решила сбежать, у тебя есть широкий выбор транспортных средств», — сказал Рауль, угрожающе глядя на нее. «Моя постель даже не входила в список возможных мест, где тебя следовало искать». Значит, он даже не заглянул в спальню. Обнаружив, что Полли нет в комнате для гостей, куда он ее отселил, Рауль сразу сделал выводы и объявил тревогу. И вдруг Полли улыбнулась. «Значит, Рауль не всемогущ. Он не смог предугадать, что у нее хватит смелости вернуться в спальню и уснуть в супружеской кровати». «Ты хочешь, чтобы я ушла?» — нарочито небрежно спросила Полли. «Нет, я еще в состоянии распознать, когда мне предлагают оливковое дерево», — с усмешкой произнес Рауль. «Ты хотел сказать ветвь?» — осторожно уточнила Полли. «Нет. Когда очаровательная женщина надевает шелковое неглиже, душится, делает легкий макияж и, как маленький жертвенный ягненок, ложится на супружеское ложе», — с хрипловатым чувственным смешком пробормотал Рауль, насмешливо глядя на девушку, — «это уже не ветвь, а целое дерево, оливковая роща!» Словно спохватившись, Рауль провел рукой по взъерошенным волосам и покачал головой. «О чем это я?» Говоря эти волнующие слова, он нависал над ней, пронзая взглядом сузившихся глаз. Сейчас Рауль не походил на самого себя. Под бронзовым загаром проглядывала бледность. И вдруг сердце Полли болезненно сжалось. Она разлеглась тут, делая ему недвусмысленное предложение, а он ее не хочет. Молчание становилось все более напряженным. «Ты поздно вернулся», — заметила Полли, отчаянно пытаясь снизить эмоциональный накал. «Я далеко заехал, а затем встретил соседа. Я очень грязный, мне необходимо принять душ». С порозовевшими от возбуждения щеками Полли прислушивалась к звукам, непривычным для нее своей интимностью. Вот он снял тяжелые ботинки, и они гулко стукнулись о кафельный пол. Вот щелчком расстегнул пряжку пояса на брюках для верховой езды. О, небеса! А вдруг Рауль больше не хочет видеть ее в своей постели? Как ей выйти из этой ситуации, не растеряв остатков гордости? «Может, мне стоит вернуться в свою комнату?» — почти шепотом спросила Полли. В ванной стихли все звуки. Рауль, босой, с обнаженной грудью, возник в дверях. «Поступай так, как для тебя лучше». Полли не была готова к тому, что Рауль оставит решение за ней, и даже растерялась. «Но я не буду возражать, если ты останешься здесь». Рауль сопроводил свои слова небрежным пожатием плеч. «Хорошо», — пролепетала Полли, укладываясь на свою половину кровати. Она уставилась сердитым взглядом в окно, где занимался розовый рассвет. Этот бесчувственный тип, ее чрезвычайно сексуальный, искушенный и высокомерный муж, не хочет принимать оливковую ветвь мира, но она будет выглядеть совсем уж жалкой дурочкой, если сейчас выскочит из кровати и убежит в свою комнату. Полли услышала, что в душе выключилась вода, и напряглась. Спустя несколько минут матрас на другой половине прогнулся под тяжестью тела. «Если ты еще чуть-чуть подвинешься к краю, то упадешь с кровати», — раздался совсем рядом ленивый насмешливый голос. «Я не хочу тебе мешать», — по-детски огрызнулась Полли. С его половины раздался смешок, а затем шепот. «Тебе нечего бояться? Я уже понял, что нежеланен». От этого неожиданного признания Полли окаменела. «Можешь мне не верить, но я хочу, чтобы ты была счастлива». Ну вот, еще одно признание, как гром среди ясного неба. «Неужели?» «Конечно. А почему тебя это так удивляет?» — осведомился Рауль. «Ты просто хочешь самого лучшего для Луиса. Я все понимаю. Когда я решил, что ты сбежала, я даже не проверил, забрала ты сына или нет». В голосе Рауля слышалось запоздалое удивление. Полли же эти слова повергли в шок. Рауль первым делом подумал о ней. Неужели она сама по себе тоже что-то значит для него?